Именно старший Эхимей организовал охрану Ока и регалий. Созвал совет старших, и потому было вполне естественным. Эсмерея зло расхохоталась. «У меня больше нет сил говорить о твоей тупости. В том пресловутом совете старших участвовало только 11 человек, остальные были в отъезде и поставили свои подписи под решением позже, когда вернулись в скалу. Неужели не догадываешься, почему они это сделали? И как хранителю Эхимея удалось заручиться их согласием?» Игроманик угрюмо насупился. «О, Творец! До того, как он вновь повстречал Эсмерею, мир казался ему таким простым и понятным. Были низшие и высшие. Он принадлежал к высшим. А для того, чтобы еще больше возвыситься, ему надо было всего лишь слушаться старших и старательно выполнять их указания. А теперь все так перепуталось». Но Эсмерея ждала его очередного тупого вопроса. «И что из этого следует?» Эсмерея пожала плечами. «Только то, что у хранителя Эхимея не больше прав на этот пост, чем у любого другого старшего посвященного. И он прекрасно понимает это. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что он постоянно держит большую часть старших вдали от скалы. И все эти годы он не открывал охоту на измененного именно потому, что тот, кто убил бы измененного, получил бы отличный шанс сместить его с трона. А сам он не может этого сделать, поскольку, чтобы организовать успешное убийство, которое потом можно будет поставить себе в безусловную заслугу, надо находиться поблизости от того, кого надо убить. Но хранитель не может надолго покинуть Око». «А почему он решил, что теперь настало время?» Эсмерея презрительно фыркнула. «Потому что появилась я, тупица, инструмент, который может добраться до измененного. А создание и использование этого инструмента будет, безусловно, поставлено в заслугу хранителю, ибо он мой учитель, а я всего лишь женщина». Она замолчала, смерив его взглядом. А игроманик стоял, не открывая рта, ошеломленный свалившимися на него откровениями. Почувствовав, что молчание затянулось, Эсмерея спросила. «Ну так как, игроманик, каким будет твой выбор?» В глазах игроманика застыло недоумение. «Какой выбор, Эсмерея?» Он был так ошарашен, что забыл свое собственное решение при обращении к Эсмерее говорить «госпожа». Та зло скрипнула зубами. «Неужели ты до сих пор не понял, игроманик?» «Что не понял?» «Я не хочу быть всего лишь инструментом и начинаю свою собственную игру. Так что тебе надо определиться, с кем ты, с прежними старшими?» Она кивнула в сторону ямы, в которой сидел Гнерк. «Или со мной?» Игроманик, на которого за последние полчаса свалилось слишком много чего, озадаченно почесался ухом о плечо. «Конечно, с тобой, Эсмерея. Но я не очень-то понял, чего ты хочешь добиться. Если ты убьешь измененного, у тебя и так будет все. Почет, деньги, свой дом, любые удовольствия. Орден должен незабываемо вознаградить того, кто уничтожит измененного». Эсмерея зашлась злым смехом. «Ты полный идиот, игроманик. Я инструмент, который после выполнения такой задачи неминуемо должен стать опасным для всех. И в первую очередь для своего создателя. Хотя я женщина. Поэтому мне не жить. О, я не сомневаюсь, что моя смерть будет обставлена так, будто орден не имеет к ней никакого отношения. Более того, орден раскошелится на роскошные похороны. Да и сам хранитель будет долго скорбеть о достойной дочери ордена, столь безвременно покинувшей наши ряды». У игроманика сжалось сердце. Уж больно ужасно выглядело то, что она описала. Он робко произнес. «Но почему, Эсмерея? Ты же сама сказала, что ты всего лишь инструмент. Значит, какая может быть от тебя опасность?» Она криво усмехнулась. «Ну вот, начал соображать. Пойми, дурачок, это пока я просто инструмент. А потом я стану инструментом, убившим измененного. Такие инструменты уже перестают быть просто инструментами. Эсмерея замолчала, и на террасе воцарилась тишина. Наконец игроманник тихо спросил. «И что же ты хочешь сделать?» Эсмерея растянула губы в улыбке. «О, это будет достойно моих учителей. Я собираюсь стать хранителем». Игроманник выпучил глаза. «Но это невозможно. Ты не можешь. Ты женщина, и вообще ты не решишься». «Я – это я, игроманник. И ты даже не подозреваешь, на что я могу решиться и чего я способна добиться. Тем более, если у меня в руках будет инструмент, способный перевернуть не только орден, но и весь этот мир». Игроманник вгляделся в ее горящие глаза, судорожно сглотнул и спросил, уже зная ответ и заранее ужасаясь тому, что он вот-вот услышит. «О каком инструменте ты говоришь, Эсмерея?» Она торжествующе усмехнулась. «Об измененном? Он будет моим инструментом». «Так ты все понял?» Игроманник торопливо кивнул. Даже если бы это было не так, он все равно не рискнул бы вызвать гнев Эсмереи отрицательным ответом. Но на этот раз дело обстояло именно так. Эсмерея так долго и подробно объясняла ему задачу, что он мог кивнуть ей в ответ со спокойной душой. «Да, он все понял». Они стояли посреди двора, заполненного суетящимися людьми. Эсмерея покидала поместье. Те три луны, которые она провела здесь, были очень плодотворны. И толстый слизняк Амар Турин, и эта сволочь Гнерк оказались очень полезными источниками информации. Так что теперь она неплохо представляла и то, как будут развиваться события в ближайшие полгода, и то, как вероятнее всего на них отреагирует измененный. А это означало, что ей уже пора расставлять ловушку. Но не это было самым главным. Главным было то, что все эти сведения теперь не получит Скала и сам Хранитель Эхимей. А это значило, что Эсмерея на некоторое время становилась самой информированной особой всей Ааконы. А недаром великие говорили: «Информация – это власть». Или как-то там еще, но суть от этого не меняется. «Ну ладно, езжай». Игроманник снова кивнул и неуклюже взгромоздился на простую дорожную колесницу, на которой в качестве возничего возвышалась шкафообразная фигура одного из горгостцев. Эсмерея нахмурилась. Она не очень-то любила, когда такая существенная часть ее планов перестает зависеть от нее самой, но делать было нечего. По ее планам, измененный должен был попасться в ее сети здесь, в Венетии, но ситуацию с атакой на корпусные школы тоже нельзя было выпускать из-под контроля. Игроманник должен был не только проследить за тем, чтобы все намеченные для атаки корпусные школы были разорены, но и позаботиться, чтобы у нее появились новые источники информации. Более приближенные к измененному по времени и своему статусу, чем тот же Амар Турин, обучители корпусных школ подходили для этого практически идеально. По имеющимся в ордене сведениям, измененный подходил к комплектованию персонала корпусных школ чрезвычайно серьезно. Он лично отбирал каждого обучителя, и каждый из них удостаивался личной беседы с ним. Конечно, для допроса можно было воспользоваться обучителями одной из трех школ, расположенных в крупнейших городах Венетии. Но атака на эти школы должна была начаться несколько позже, после практически неизбежного нападения корпуса на те государства, где школы уже подверглись разорению. Так было задумано для того, чтобы Венетия подверглась наименее сильному удару. А источники информации Эсмерея нужны были как можно скорее. Так что игроманник отправлялся в Хемт, чтобы организовать захват обучителей корпусной школы, расположенной в столице Хемта, блистательном Фивнесе, и переправку их туда, где Смирея смогла бы побеседовать с ними со своей обычной обстоятельностью. Эсмирея проводила взглядом колесницу и повернулась к неслышно подошедшему к ней центру. Тот вздрогнул. Он никак не ожидал, что госпожа почует его приближение. «Ну что, долго вы еще будете копаться?» Центр нервно сглотнул. «Никак нет, госпожа. Думаю, через полчаса можем трогаться». «Отлично. Я собираюсь добраться до Кира не позднее завтрашней полуночи». «Полуночи?» – переспросил Центр с удивлением. «Ну да, я не очень люблю, когда у людей возникают вопросы по поводу того, откуда приперлась такая толпа солдат. А главное, зачем они приперлись?» Она улыбнулась, думая о чем-то своем, и добавила. «Впрочем, есть еще одна причина, по которой мне желательно прибыть именно в это время». Центр наморщил лоб. «Но ворота...» Эсмирея махнула рукой. «А вот ворота меня не волнуют. Тот, к кому мы едем, живет за городскими стенами, в западном пределе. Так что полночь для нас самое время». Заметив некоторую растерянность на лице Центра, она улыбнулась. «Не волнуйтесь, Центр. На этот раз вам не придется отряжать людей, закапывать труп хозяина. Впрочем, по поводу гостей я такого гарантировать не могу». Сказав это, Эсмирея отвернулась от Центра и пошла к своему дорожному шатру, подвешенному между двух верблюдов. До окраин Кира караван добрался примерно в час после полуночи. Дорога выдалась спокойная, и если бы не запрет госпожи делать привал даже в самые жаркие часы, можно было бы сказать, что путешествие прошло приятно. Впрочем, если бы они остановились на отдых, то не успели бы ко времени. Когда до смутно видневшегося в темноте скопища глинобитных заборов и тростниковых крыш осталось около полумили, госпожа приказала каравану остановиться и подозвала к себе Центра. «Вот что. Сначала поеду я. Отправьте со мной пару своих людей. Они могут мне понадобиться. А потом покажут дорогу остальным. И еще. Там, где мы будем, нет места для лошадей и верблюдов. Поэтому отрядите людей, пусть найдут стойло для животных и отгонят их туда. И предупредите их, пусть сделают это потише. Я не хочу, чтобы о нашем прибытии был извещен весь Кир». Нужный дом оказался почти на самой окраине. Госпожа остановилась у калитки, окинула скептическим взглядом глинобитную ограду и повернулась к Сбагру, которого Центр отправил вместе с ней. «Вот что, десятник, сейчас вы переберетесь через ограду и спрячетесь где-нибудь неподалеку от двери в дом. Сдается мне, у нашего гостеприимного хозяина уже есть гости, причем такие, которых он не особо жаждет кому-то показывать. И потому он наверняка попытается избавиться от них до того, как я войду. Так что позаботьтесь, чтобы этого не произошло, но потихоньку, чтобы не насторожить нашего хозяина. Я хочу, чтобы этот козырь оставался у меня в рукаве до последнего момента». Реакция на громкий стук, который методично производил второй солдат, оставшийся с Эсмиреей, последовала не сразу. Сначала в доме что-то зашуршало, потом зажегся свет, и лишь после этого хлопнула входная дверь, и за оградой послышались шаркающие шаги. «Ну, кто там еще? Не стучите! Иду, иду! Всех соседей перебудете!» Калитка открылась с легким скрипом, показывающим, что хозяин иногда тратится на масло для смазки петель. И перед Эсмиреей выросла странная фигура. Человек, долговязый и худой, как палка, держал в одной руке масляную лампу, а другой поддерживал обтрепанную шаль, накинутую поверх длинной до пят ночной рубашки, когда-то сшитой, наверное, из белоснежного полотна. Солдат шагнул вперед, отпихнув его в сторону, и настороженно оглядел двор. Человек тихо ахнул. «Золотоплечий!» Эсмирея усмехнулась. Что ж, она оказалась права. Эсмирея сделала шаг вперед, движением ладони приказав солдату отойти на несколько шагов, и произнесла. «Рада видеть вас в добром здравии, старший посвященный Аблион». Человек вздрогнул и отшатнулся. «Нет, я не... Кто вы такая?» Эсмирея с усмешкой пожала плечами. «Вы считаете, что эти вопросы нужно обсуждать здесь, на улице, у открытой калитки?» Хозяин дома опомнился. «Нет, то есть, конечно, пройдемте в дом». Когда за ними затворилась укрепленная бронзовыми полосами входная дверь, на которую, судя по ее толщине и конструкции, возлагалась задача, сходная с той, которую несут крепостные ворота, Эсмирея окинула взглядом внутреннее убранство комнаты. Предметы, которые находились здесь, были отнюдь не характерны для обитателей подобных домов на этой окраине Кира. Полка со свитками, несколько сундуков, покрытых явно тамесской резьбой и закрытых на массивные штырьковые замки. Низкое широкое ложе, укрытое медвежьими шкурами, вместо ковра с подушками на полу. Все это указывало на то, что хозяин этого жилища обладает несколько иными вкусами, чем исконные уроженцы Венетии. «Что ж, посвященный, вижу, свое жилище вы обставили в соответствии со своими вкусами». Эсмирея сделала шаг вперед и, прикоснувшись пальцами к изящному семисвечнику, спросила невинным тоном. «Такие светильники были популярны на острове? Да, Аблион?» Хозяин жилища несколько мгновений сверлил ее напряженным взглядом, затем, поняв, что отнекиваться смысла не имеет, как-то обмяк и, отводя глаза в сторону, пробормотал. «О, Творец, как я давно не слышал этого названия!» И вдруг выпрямился, как пружина. «Откуда вы обо мне узнали?» Эсмирея усмехнулась. «Это было не так уж сложно. В предпоследний день своего существования старший посвященный Гнерк был очень откровенен со мной». «Вы убили Гнерга?» Эсмирея небрежным жестом выудила томк из выреза платья и пояснила. «Он оказался опасно невоздержанным на язык. Впрочем, вы, как видите, тоже оказались жертвой этого его недостатка». Хозяин жилища поник головой, но лишь на миг. Ему удалось взять себя в руки. «Что вам от меня надо?» – сердито спросил он. Эсмирея пожала плечами. «В принципе, то же, что и от всех, с кем я встречаюсь в последнее время». Она приблизила свое лицо к лицу собеседника и, пристально глядя ему в глаза, тихо произнесла. «Я интересуюсь измененным». Хозяин жилища скрипнул зубами. «О, Творец, он настиг меня и здесь!» Эсмирея, понимающе кивнула. Она и сама была потрясена, когда узнала, что один из коренных обитателей острова остался в живых. И естественно, что он ненавидел измененного, который лишил его всего, что он имел и на что рассчитывал в будущем. Гнерк узнал о его существовании совершенно случайно. Когда-то давно, когда он был еще младшим посвященным, старый хранитель отправил его на остров взять там и привезти в скалу какой-то магический артефакт, который нельзя было доверять чужим рукам. Гнерк и сам не знал, что он привез, поскольку тот предмет был упакован в ларец из толстой кожи, запертый на столь популярный на острове Горгосский штырьковый замок. Каково же было его удивление, когда уже после гибели острова он увидел на базаре Кира человека, который вручил ему когда-то этот самый ларец. Он проследил за ним, а затем нагрянул к нему домой. Состоялся полезный для обеих сторон разговор. Гнерк дал Аблиону немного денег, а взамен получил от него кое-какие вещи, которые пока еще были практически бесполезны, но потом, после возрождения Творца, могли дать их хозяину очень существенные козыри. Эсмирея оказалась права в оценке ситуации внутри Ордена. Все старшие посвященные, в том числе даже такой придурок, как Гнерк, спали и видели, как бы скинуть хранителя Эхимея с места, которое, как все они считали, он занял незаконно. Аблион поднял голову и посмотрел на Эсмирею. На его лице не было ни намека на испуг или растерянность. «Итак, что вам от меня надо?» Он усмехнулся. «Кроме информации об измененном». Эсмирея покачала головой. Этот посвященный произвел на нее впечатление. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, он совсем не походил на тех тупиц или заблюдов, которые составляли основную массу населения скалы. Впрочем, это было вполне объяснимо. Скала всегда была неким захолустьем, практически не имеющим связи с внешним миром, этаким тайным уголком, запасным командным пунктом. А такие уголки очень часто становятся местом ссылки различных серых личностей, не сумевших добиться ничего существенного, но и незамеченных ни в чем предосудительном. Либо людей надломленных, уставших от постоянной гонки за властью и влиянием, каковой была жизнь в основных центрах Ордена. А остров снимал сливки. Туда стремились все, кто был умен и честолюбив, ибо остров всегда был средоточием власти и могущества. «Знаете, уважаемый Аблион, сначала я думала поступить с вами так, как поступила с этим уродом Гнергом. Выжать, как лимон, и выбросить, чтобы вы не путались под ногами. Но теперь...» Эсмирея задумчиво покачала головой. «Пожалуй, я не прочь заключить с вами некое соглашение. Если меня удовлетворят ваши старания, я готова обеспечить вам необходимый статус, который позволит вам обустроить свою жизнь в соответствии с вашими вкусами». Аблион замер на миг, затем вкрадчиво произнес. «А вы обладаете подобными полномочиями?» Эсмирея усмехнулась и провела себя по груди, на которой покоился Томк. «Пока да. И в наших с вами интересах сделать так, чтобы это «пока» продлилось как можно дольше. Ну а в знак того, что мое отношение к вам действительно изменилось, я сделаю вот что». С этими словами она повернулась и, приоткрыв дверцу, крикнула наружу. «Сбагр, отпусти, пусть идет сюда!» Дверь распахнулась, и на пороге появилась молоденькая девушка, почти ребенок. На руках она держала кулек, из которого слышался приглушенный несколькими слоями материи детский плач. Аблион побледнел. «Не пугайтесь», – успокоительным тоном сказала Эсмирея. «Об этом неизвестно никому. Просто голод очень обостряет память, а Гнерк обладал достаточно острым взором, чтобы заметить некоторые детали, но совершенно недостаточными аналитическими способностями, чтобы сделать правильный вывод. К тому же он решил, что вот это…» Эсмирея показала на несколько заскорузлых, полых деревянных трубок с отверстием в боку. «Один из артефактов, вывезенных вами с острова. А я видела, как женщины в оазисах подкладывают такие своим младенцам-мальчикам, чтобы их пеленки не так сильно намокали». Аблион с натугой кивнул. «Как умер Гнерк?» – внезапно спросил он. Эсмирея усмехнулась. «От заворота кишок. Я две луны не давала ему пищи. А когда он, наконец, дорвался до еды, то съел столько, что его кишечник не выдержал». Она лицемерно вздохнула и тоном, который не оставлял сомнений в том, что никакого огорчения она не испытывает, добавила. «Я его предупреждал, что не стоит так набрасываться на еду, но он был такой непослушный». Аблен хмыкнул и отвернулся. На следующий день Эсмирея, ставшая в этом доме, как и везде, где она останавливалась на более или менее длительный срок, полновластной хозяйкой, пригласила посвященного Аблиона на обед. Обед начался в молчании. Аблион не питал никаких иллюзий по поводу обещанного Эсмиреей соглашения и демонстрируемого благожелательного отношения. Он неплохо изучил такую породу людей. На острове их было предостаточно. И пусть там они предпочитали обходиться без убийств, их сущность от этого не менялась. Просто все понимали, если при игре на таком замкнутом пространстве, как остров, допустить возможность физического устранения соперника, сразу же начнется такая резня, что остров быстро обезлюдеет. Да и то, что Эсмирея ночью демонстративно отпустила его женщину и ребенка, тоже ровным счетом ничего не значило. Он был уверен, что она проследила, где они скрываются, и может в любой момент вернуть их обратно. Или переправить в любое другое место, которое будет ей угодно. Этот жест скорее имел целью дать ему понять: «Я знаю твое слабое место». Поэтому Облион был подчеркнуто вежлив, предупредителен и с готовностью внимал госпоже. К тому времени, когда подали десерт, Эсмирея изложила весь свой план действий на ближайшее будущее. Наконец она замолчала. Облион некоторое время сидел, обдумывая услышанное, поднял свой стакан, отпил глоток вина, поставил его обратно на столик и повернулся к Эсмирее. «Да, раньше с этим было легче. Раньше Орден имел очень густую сеть наблюдателей, да и проблемы со связью практически не существовало. Места власти располагались не дальше, чем в одном дне пути друг от друга по всей Ааконе». Он замолчал и наморщил лоб. «Впрочем, кое с чем я, как мне кажется, смогу вам помочь». С этими словами он поднялся, подошел к одному из своих сундуков и, открыв замок, осторожно извлек из него два небольших, туго набитых мешочка. Эсмирея подозрительно на них посмотрела. «Что это?» Облион хмыкнул. «Мы называли это смертельным дыханием. И вот что я предлагаю сделать». Эсмирея слушала объяснение посвященного и мысленно хвалила себя. «О да, скала не обладала и десятой частью тех технологий, которые использовали люди острова. А она получила в руки то, что осталось, да еще и человека, который умеет все это использовать». И это означало, что сегодня нет в Ааконе человека более могущественного, чем она. Что бы там ни думал о себе хранитель Эхимей.